Глава 17. Часы показывали 1:00. Когда я закончила рассказ, Леха помолчал, потом сказал: «Спасибо». Смотрел серьезно. Я кивнула. Мысленно была благодарна, что не выпытывает подробностей и не пытается жалеть. Он прошел в кухню, включил чайник. Принес нам чай. Взяв кружку, я сказала: «Леша, он ведь хочет отомстить, а значит, будет искать возможность. Ему мало просто тебя убить. Я понимаю. Есть шанс, что он не знает, что мы догадались о нем. А значит, рассчитывает на эффект неожиданности. И что? Мы будем сидеть и ждать, пока он появится? Он ведь мог поставить прослушку в квартиру. Маловероятно. Ребята проверяли квартиру сегодня и ничего не нашли. Но ведь и остальные ничего не нашли». Леха вздохнул. Отставив кружку, закурил. «Я думаю, Милана, думаю. Иногда бездействие – лучший вариант действия. Кротову нужно закончить начатое, и он рано или поздно придет. Предлагаешь ждать?» «Предлагаю спать», – усмехнулся он. День был тяжелый. Быстро кивнув, я встала. Он за мной наблюдал. Было неловко. «Спокойной ночи», — сказала неуверенно, делая пару шагов и обходя диван. Леха продолжал следить сквозь табачный дым. «Спокойной ночи». Кивнул, затягиваясь, и мне не оставалось ничего другого, как уйти. Переодевшись в пижаму, я лежала, слушая, как Леха прошел к себе. И все мысли отошли на второй план. Ни прошлое, ни будущее не волновало. Только звук его шагов. Не придет ли он ко мне? Все стихло, и я вздохнула, уставившись в потолок. Не пришел. Спать не хотелось. Я ворочалась, прислушиваясь к тишине, и вовсе не из-за страхов. Наконец встала и зачем-то посмотрела в зеркало и направилась к двери. Но не выгонит же он меня в самом деле. А если выгонит? Ничего, переживу. И не такое видали. А завтра, как обычно, сделаем вид, что ничего не было. Решившись, я открыла дверь и замерла с глупым лицом. Напротив, возле моей комнаты, стоял Леха. Ситуация была комичная, но я изо всех сил улыбку сдерживала. Леха же, покачав головой, протянул руку. Я, подойдя, вложила в нее свою. Он завел меня в комнату, прикрыв дверь, встал напротив. Очень близко, касаясь телом. Смотрел в глаза, пальцами ведя от лба по скуле к губам. Обхватив за шею, притянул к себе, наклоняясь к уху, шепча: «Как же я по тебе скучал». И все запреты и предрассудки рухнули. Обняв его за талию, я прижалась, открывая губы навстречу его губам. И мы целовались долго, нежно, прижимаясь друг к другу, гладя руками. В этот раз мы не спешили. Он подтолкнул меня к кровати, располагаясь сверху, продолжил целовать. И я стонала ему в губы, не разрывая поцелуя. Обваливала мужчину, вжималась, словно хотела раствориться, и мы рвались навстречу друг другу в безумной нежности и страсти. А когда все кончилось, и он лежал на мне, уткнувшись носом возле уха, я в порыве прошептала, мало соображая, что говорю: «Я люблю тебя». И, испугавшись сказанного, замерла. Леха, приподнявшись, посмотрел в глаза, и я ответила: «Что теперь скрываться?» Наклонившись, он поцеловал скулу, потом ухо. А я уже подумала, что этим и кончится, когда Леха прошептал: «Мне кажется, я не переставал тебя любить». Утром я проснулась счастливой на плече у Лехи. Он уже не спал. Лежал, глядя в стену и наматывая мои волосы на палец. «Доброе утро», — сказал мне. «Давно не спишь?» «40 минут». «Скинул бы меня и встал». Леха усмехнулся. «Меня все устраивает». Я приподнялась, глядя на него. Он спросил, вздернув бровь: «Что?» «Хочу тебя поцеловать», — сказала несмело. Несмотря на произошедшее ночью и на его слова, я не знала, как себя вести. «Разрешение спрашиваешь?» — весело поинтересовался Леха. «Вроде того». «Ну, тогда разрешаю». Я потянулась к нему и стала целовать. Он, обхватив за талию, посадил меня на себя, и поцелуй быстро перерос в нечто большее. Потом мы отправились в душ, и там тоже задержались. Короче, вели себя, словно беспечные подростки. Когда я, наконец, вышла из комнаты в платье, застала Леху в кухне с сигаретой. Подошла. Сев напротив, сложила руки на коленях. Поймав его взгляд, покраснела. Не надо много ума, чтобы понять, что он себе сейчас представляет. «Леша!» — покраснела еще больше, сама не зная почему. «Иди ко мне». Туша окурок, он слегка отодвинулся на стуле. Я переместилась к нему на колени, свесив ноги с двух сторон. Его руки оказались под подолом, а я теснее прижалась к нему, обнимая за шею и целуя. Это походило на какой-то сон, и мне совершенно не хотелось просыпаться. Еще через полчаса мы сидели на диване с чаем и бутербродами. Больше в холодильнике ничего не нашлось. «Может, пиццу закажем?» — предложил Леха. Я сразу напряглась. «А если Кротов воспользуется случаем?» «И придет к нам под видом разносчика? Я только за. И от него избавимся, и еда будет». «Нет, серьезно, Леша. Что мы будем делать?» «А я серьезно. Мы ему нужны, значит, он придет. У меня есть ты, доставка еды и интернет. Я готов ждать сколько угодно». Я только глазами похлопала в удивлении. А ведь он серьезно. И в тот момент решила поддаться его беспечности, потому что хотела продлить наш маленький рай. Пиццу нам принес парнишка лет 20. Был он несколько напуган. Видимо, ребята его пошмонали на входе. Мы смотрели кино, ели пиццу, занимались любовью, и я была счастлива. Не скажу за Леху, но по виду его тоже все устраивало. Так прошло 3 дня. А в ночь на 4-й я проснулась как от толчка. Лехи в комнате не было. В квартире стояла тишина. И я почувствовала кожей. Кротов здесь. Осторожно встав, вышла в коридор. Тишина. Из гостиной льет тусклый желтый свет настольной лампы. «Леша!» — позвала, чувствуя, как голос силы дрожит от страха. «Я тут!» — ответил он из гостиной, но я не спешила радоваться. Наоборот, страх облепил кожу, как паутина. Казалось, шаги гулко отдаются эхом. В ушах звенело. Подойдя ко входу в гостиную, увидела затылок Лехи, сидящего на диване. А сделав еще пару шагов, замерла, чувствуя, что сердце сейчас выскочит из груди. В углу у книжных полок сидел Кротов с пистолетом в руках. То есть внешне это был Андрей, но теперь, глядя на него, я не понимала, как не узнала в нем того, другого человека. «Привет, Миля», — первым нарушил он тишину. Голос чужой, а интонация Кротова. По телу пробежала дрожь, он продолжил. «Присоединишься?» Я так и стояла на пороге, пытаясь собраться. Когда он пришел? Как это случилось? Леха ждал его, услышал. И что теперь делать? Кротов засмеялся, качая головой. «А я смотрю, вы нашли общий язык?» Задал вопрос Лехе. «Честно, не думал, что простишь. Но ты же у нас благородный». Последнее слово прозвучало с издевкой. «Чего ты хочешь?» — спокойно спросил Леха. Жаль, я не вижу его лица, мне было бы спокойней. Но приближаться к Кротову не хотелось, и я продолжала стоять на пороге. «А то ты не знаешь. Забаррикадировался, еле до тебя добрался. Молодец. Впрочем, когда Милка под рукой, можно и в засаде посидеть, да? Вон Витязь целый год ее трахал, отпустить не мог». «Ты его нанял?» Голос у Лехи спокойный, непробиваемый, словно ему все равно. Хотя я знаю, что не так. Кротов выводит на эмоции, но не за того взялся. «Я?» — тот кивнул. «Он за деньги готов маму родную продать был. Когда ты стал в экспедицию собираться, я его сюда отправил. И ты, конечно, позвал его с собой. Так он еще тут успел облапошить несколько человек. У него была задача — увести девчонку. и он решил ее соблазнить, как видишь, удачно. Потом еще год держал при себе. Кротов перевел на меня взгляд. Тогда в лесу он не думал, что я тебя трахну. Стал мне предъявлять, что мы так не договаривались. Усмехнулся. Я все равно планировал от него избавиться. Свидетели мне ни к чему. А вот Милку пришлось сильно уговаривать подыграть. Это уже Лехе. Такая покорная девочка. И вдруг заортачилась. Не буду. Но я нашел способ уговорить. Как шея, Миля? Не болит? Я медленно подошла к дивану под его внимательным взглядом. Замерла у спинки сзади Лехи. Хотелось сказать что-то нелицеприятное, но я молчала. «Раз уж у нас откровенный разговор, — заметил Леха, — не пояснишь, на черта ты все это устроил? Тебя не будут хоронить рыцарем, не надейся. Большинство думает на тебя, дьявол, что у тебя крыша поехала от Милки или какие-то цели имеешь». Появились недовольные. Как же так? Дьявол занялся самоуправством. Подохнешь и будут вспоминать о тебе, как о придурке, которого грохнула изменившая ему девица, ради которой он с дуру полгорода перестрелял. Пистолет узнаешь, Миля? Это снова мне. Я сжала зубы. На нем твои пальчики. Тебе это с рук не сойдет, заметил Леха. Кротов оскалился. За меня не переживай. Лучше подумай о том, что будет с Милей после твоей смерти. Я вцепилась пальцами в обивку дивана, в ужасе расширив глаза и прошептала. Нет. Да, Миля, да. Его смерть пишут на тебя, а я, так и быть, спасу тебя от тюрьмы. Меня затрясло. Леха это почувствовал, сказал спокойно. Милана, сделай чай. Я продолжала стоять, вцепившись в диван, глядя на Кротова. Тот посмеивался. «Давай, детка!» – сделал жест пистолетом. «Разрешаю!» Я на деревянных ногах пошла в кухню, щелкнула чайником. Смотрела на загоревшийся под стеклом синий огонек, а в голове стучала только одна мысль. «Нет, нет, нет!» Медленно стала доставать чашки, слушая разговор мужчин. «Мне пришлось убить твоего отца», – сказал Леха. «Я этого не хотел». Это не имеет значения, дьявол. Ничего уже не имеет значения. Мне нужна твоя смерть и Мила. Чашка, выскользнув из рук, разлетелась по полу мелкими кусочками. Я посмотрела на Кротова. Он наблюдал за мной, держа Леху под прицелом. А я вспомнила свои мысли о больной любви и нервно сглотнула. Он действительно никогда не отпустит меня. Нечего на это рассчитывать. Это к счастью, Миля. — хмыкнул Кротов. — К нашему с тобой счастью. — Зачем она тебе? — не выдержал Леха. — Мстишь мне таким образом? Кротов дернул щекой. Я наблюдала за ним, собирая осколки. — Знаешь, — ответил Леха, — сначала я не понял, что ты в ней нашел. Красивая, да, но на этом все. А потом... Он сжал пистолет в руках. Она как долбанный наркотик. Возвращаешься снова и снова. Я полтора года проторчал из-за нее в провинции. И понял, надо соскакивать, иначе все загублю. А теперь спектакль подходит к финалу, и она мой приятный бонус. Он говорил, а я собирал осколки, думая о том, что в одном из ящиков лежит пистолет. Тот самый, которым Леха предлагал мне его застрелить. Открыв дверцу под раковиной, высыпал осколки. Потянулась за новой чашкой и поставила ее на стол над ящиком. Щелкнул чайник. «Ты сдохнешь, Кротов», — сказал Леха, пока я шла к сахарнице. «Тебя следует убить за одно то, что ты сделал с Миланой». «Она тебе рассказала?» Услышав усмешку, я сжала сахарницу до боли в пальцах. «Не думаю, ей было бы стыдно. Но я поделюсь с радостью». Хотелось крикнуть «Не смей!», но я медленно несла сахарницу к чашкам. «Если я все сделаю правильно...» «Если повезет, у нас есть шанс». Поставив сахарницу, слушая, как Кротов говорит обо мне, я медленно выдвинула ящик. Пистолет был на месте. Выдохнув, схватила его, сняла с предохранителя, развернулась и, направив на Кротова, выстрелила. В плечо ударила боль, меня пошатнуло. Я выстрелила снова и снова и стреляла, пока на нажатие курка не стали раздаваться пустые щелчки. Даже не поняла, что глаза застелило слезами, и я ничего не вижу, пока Леха не забрал пистолет. Резко прижал к себе. Я слышала, как сильно бьется его сердце. Открыв глаза, увидела лежащего в гостиной Кротова. Даже отсюда в его застывшем взгляде было заметно удивление. А я вдруг поняла, что сделала. Меня затрясло. Отстранившись, я посмотрела на Леху ошалелыми глазами. «Не стоило тебе этого делать, Милана», — покачал он головой. И в этот момент в квартиру ворвались люди. Рассредоточились, переговариваясь. Я смотрела на них в отуплении. «Все было под контролем», — сказал Леха. «Мне было нужно его признание, и все». Я перевела взгляд на тело. Потом снова на Леху. «Я должен был предупредить тебя, прости». Достав из шкафа бутылку коньяка, налил целый стакан. «Пей. Через не хочу». Я стала пить, давясь, сдерживая подступающую рвоту. Легче не стало, но напряжение ушло. Посмотрев Лехе в глаза, сказала: «Я не жалею. И никогда не пожалею». Он нахмурился. «Тебе надо поспать». Отвел в комнату, уложив в кровать, накрыл простыней. Погладил по лицу и поцеловал, словно я маленький ребенок, которому приснился кошмар. Только мой кошмар был наяву. «Поспи, я скоро вернусь». Он вышел, а я лежала, уверенная, что не усну, но провалилась в сон, только закрыв глаза. Когда проснулась, в квартире было тихо, за окном светло. Выйдя в гостиную, обнаружила Леху за ноутбуком. Увидев меня, он его отложил, вставая. Пройдя к дивану, я села. Он тоже. «Какие новости?» — спросила его. «От тела и оружия избавились. По этому поводу можешь не переживать. Никто никогда не узнает правды». «А как же недовольные? Тебя ведь подозревают. Мало я, что ли, недовольных видел? Как ты?» Я прислушалась к себе и ничего не услышала. Внутри было пусто и... светло. Словно я освободилась от тьмы, которая меня держала. И не было ни жалости, ни стыда, только странное тихое спокойствие. «Я не жалею», — повторила сказанное несколько часов назад. «Только смерть, его смерть могла меня освободить. А иначе страх до конца жизни, что его выпустят из тюрьмы, что он сбежит, что убьет Леху и будет измываться надо мной, пока один из нас не умрет. Еще несколько лет назад я готова была умереть сама, но не сейчас, когда судьба дала мне второй шанс, и жизнь обрела смысл». Леха прижал меня к себе. «На самом деле нам крупно повезло. Стрелок из тебя никудышный. В Кротова попало только две пули, одна из них в сердце». Слышать это было странно. Словно не со мной произошло. Я посмотрела в угол. В свете, падающем из окна, разглядела несколько пулевых отверстий в стене. Две пули и одна в сердце. Повезло. А пистолет действительно был заряжен, и Леха не блефовал, предлагая мне убить его. Сумасшедший. «Что теперь будет, Леша?» Я посмотрела на него. Он обхватил мое лицо руками. Взгляд его, нежный, пронизывающий, дарил тепло и уверенность. И еще я видела в нем любовь и подумала: все не напрасно. Мы выпили каждый свой стакан боли, отмеренный нам Богом, чтобы научиться любить и ценить. «Что будет?» Леха, поцеловав, снова прижал меня к себе. «Будем жить, Милана, будем жить».